В общем, грузовик, 26 рыл и 2 баяна, и вы живы. А упрямый старикашка воинов подыхает на дереве нар своих, как он любил выражаться. Каша, каша, каша. И занесло нас тоже черт знает куда и зачем. Времечко-то идет. Вон уже руководители различных компартий слетаются в Москву 7 ноября. Смотрите, как чмокаются в засос. Небось, только и ждут гости, и наши высшие чины, как бы сплюнуть поскорее с губ вкус этих идиотских поцелуев. Слетаются. Потом мы с вами посмотрим репортаж о юбилейной сессии Верховного Совета. Посмотрим на очередной апофеоз лицедейства. Посмотрим, как ткачихи, горняки, токари, генералы, писатели и прочие шобла единогласно проголосуют «за». Против не голосовал ни разу никто за всю историю существования этого феноменального высшего органа народовластия Верховного Совета Союза СССР. Почему? Смотрю на застывшие в одном и том же выражении и лица и умных, и ученых, и тупых, и талантливых, и деловых, и фанатичных, и смелых, и безграмотных, и чванных, и разных, в общем, депутатов, и меня, пусть даже на миг, покидает чувство реальности, ибо происходящее как раз не имеет никакого отношения в основном именно к ней, и я чувствую, вот оно, вот оно, вот он абсурд, и если я лично окончательно не спотыкаюсь, то на выход из мгновения или протяженности ощущения чистого абсурда требуется известное напряжение всех сил ума и души, и побившись лбом, окропленным черным потом, недолгого помешательства, а невидимую стену, отделившую на всех уровнях существования реальную жизнь от бесовского царства театральной бюрократии, играющей с неистовством и самоубежденностью параноика в заседания, съезды, конференции, слеты, месячники дружбы, трудовые вахты, юбилейные сессии, субботники, митинги протестов, выборы судей, демонстрации всенародного подъема и небывалого единства с родными партиями и правительством, я растерянно спрашиваю, что же это происходит, господа товарищи? Может быть, вы опомнитесь, наконец? Почему никто из вас, сознавая ужасную лживость лицедейства и того, что верхушка откровенно считает вас жалкими марионетками, не проголосует против ни разу, никогда? Из психушки мне позвонил однажды врач-злодей. По вашей, мол, части, Василий Васильевич. Ну, поболтали мы по душам с Гавриком. Вот как дело было. Он резко отреагировал на репортаж в информационной программе «Время» сессии Верховного Совета. И когда депутаты, как по команде, подняли мандаты, а потом зааплодировали, чувствуя себя, очевидно, растворенными до последних клеточек в мире бурных оваций и не желая вылазить на мерзкую сушу, воплощенными в прежние депутатские образы, буйный Гаврик заорал на весь дом «Почему?» и выбросил телевизор на улицу. Телевизор упал впустую, к счастью, детскую коляску и не разбился. Безумца увезли в смирительной рубашке в Ганушкинскую больницу. Он до сих пор там, ибо бедный мозг, несмотря на мощное торпедирование всякой химии, не отказался от попытки найти хоть сколько-нибудь вразумительный ответ на вопрос, почему никто из депутатов никогда ни разу не проголосовал против. Ну а как вам нравится, гражданин Гуров, если бы телевизор упал в коляску на 10 минут раньше и на 1 минуту позже, то обкакавшийся на свое счастье младенец, которого мама унесла подмывать, а потом вынесла обратно, был бы уже на том свете. Это я не перестаю намекать на ту счастливую для вас случайность. Но и у меня самого был случай почище, чем телевизор в коляске. Я, наверное, разряжаюсь после страшного напряга, непонятно уже чем вызванного, поэтому треплюсь, сопротивляюсь, возможно, возвращению памяти к детдому имени против фашизма. И вы уж послушайте. В 38-м собираюсь кончать тварь одну, что специализировалась на взрывании церквей и сделавшую на этом карьеру ордена и так далее. В его камере это было. Зубами стучит, падаль. Чует, что надвигается темень на душу. В угол норовит забиться, а я ему говорю, сучара поганая, это тебе божья кара за все твои инженерные штучки по совершенствованию разовых нерассеянных взрывов под объектами архаичной и реакционной культуры. Диссертация его примерно так называлась. Взрывал ты, гаденыш, храмы по заданию Гиммлера для провоцирования части верующего населения на ненависть к Сталину и его ленинскому ЦК. Все признания и протоколы я сам за тебя подпишу. А тебя, гадость, кокну вот из этого несчастья. Кокну, если ты мне сейчас правду, выродок, всю не выложишь. Почему ты с такой любовью и с таким искренним рвением занимался преступным, варварским, грязным и уже, тут я налгал, осужденным всей партией делом? Почему? Ах, говорю после его признания, потому что вы, большевики, произвели насильственную смену религии под руководством Ленина и его апостолов, и поэтому совершенно логично, сравняв с землей прежние места отправления контрреволюционного религиозного культа, произвести здесь же детьясли, детсады, кинотеатры, тиры, бассейны, катки, магазины и клубы воинствующих безбожников. Так-так, говорю, антихристово семя, образование у тебя какое? Вышибли на 6-го класса гимназии за кражу денег и бирюзового колечка в публичном доме. Какими книгами увлекался? Троцкий, футуристы, порнография, анархизм, прозрывы, Ленин. Так-так, говорю, большой ты специалист. Большой, смотри в дуло, погонь. Достаю из кармана несчастье. К стенке, пес, смотри в дуло, смотри в черную дырочку, откуда блеснет тебе последний раз адское пламечко, гляди. Тут входит в камеру корпусной надзиратель. Вас, говорит, срочно сам к себе вызывает. Срочно. Я уже не могу остановиться. Стреляю, промахиваюсь, пуля рикошетом от стены бетонной вжикает мимо уха и в глаз вошедшему на свою беду надзирателю. Наповал. Чумею от неожиданности. Не добиваю взрывателя храмов. Иду на доклад к шефу. Готов к суду, к разжалованию, к расстрелу, к бессмысленному концу своей жизни. Ликвидируя, говорю, врага народа, случайно сразил надзирателя-промежника Юрия Титыча. Кладу на стол несчастье марки «Вальтер», начинаю откручивать кубики с петлиц. «Спасибо, рука!» — вдруг говорит шеф, обнимая меня. «Спасибо, дорогой ты мой человек, с истинно чекистским нюхом!» Промежняк этот глаза мне намозолил, сука. «Законность ему соблюдай, видишь ли!» Не расстреливай в камерах почему-то. В тюрьме должен быть порядок, поскольку от тюремного бардака до дискредитации ленинско-дзержинских идей один шаг и прочая бодяга. Он объективно мешал нам рубать пятую колонну. А кубики, говорит шеф, откручивай, рука, откручивай. Я тебе шпалу сейчас приверну. Вот так я стал капитаном. Что с тем хмырем, интересует вас, стало? Приверну к петлицам шпалы. Вернулся я в камеру и с удовольствием, с аппетитом большим, с настроением приподнятым и бодрым, пришиб его без лишнего шума вот этой кулачиной. Предварительно, конечно, сделал все, чтобы для хмырины смерть была не внезапной. Я спец растягивать последнее время жизни, которое, пожалуй, пострашней смерти, как резину, гражданин Гуров. Выключите проклятый ящик. Депутаты, кстати, получают после сессии по цветному новейшему переносному телевизору. О гостинцах я уже не говорю. Икорка, колбаска, рыбка, андатровые шапки, дубленки. В общем, задаривают этих механических человечков, как туземцев лет 200 назад. Кормят свой актив. Без него уркам туго. Без него сложно держать камеру, барак, лагерь, район, область, республику, страну. Сложно. Все должны быть «за», чтобы выковырять окончательно из зубов эту навязчивую тему. Я вам сейчас, гражданин Гуров, тисну одну занятную, на мой взгляд, байку. Мне ее, в свою очередь, тиснул во время следствия молодой, небесталанный безумец. Попался он при передаче опасной информации гневной статейке иностранному корреспонденту. Статья называлась «Почем нынче визиты?». Говорилось в ней о тупых ритуалах встреч прибывающих в нашу страну различных государственных деятелей, и делался приблизительный подсчет нелепо потерянным при этом времени и деньгам. Вот эта баечка. Сталин врезал дуба. Никита сталинскими же методами вырезал бывших коллег и союзников. насажал своих рыл, где только можно было, укрепил положение, расселся, обнаглел, глупостей миллион натворил, но и деловых решений принял немало, оздоровил кое-что, ослабил кое-где, кое-в чем расширил права руководителей ведомств, но входил в прагматизм как ревматик в холодную воду, как девица в придворцовый пруд, прикрыв срамоту прелестную ладошками, смущаясь острых взоров, выглядывающих из акустиков Маркса, Энгельса, Ленина, Суслова и прочих тупых склеротиков старых догматиков. Оттепель — трудная погода для наших органов. Когда по улицам в форме ходить было опасно, прошла. Либералы снова расползлись по щелям и кормушкам. Ряды их поредели. Скомпрометировал себя Никита в их глазах, как ликвидатор сталинской тирании и правдоборец. Чистками в учреждениях культуры, подавлением венгерского античекистского восстания, отказом от выплаты населению по облигациям многолетнего государственного долга, ослаблением и полной приостановкой критики сталинских кровавых сатрапов, повышением цен на масло и мясо, первой беззаветной и бесконечной любовью к кукурузе, навязанной насильно русскому мужику, привыкшему жить пшеничкой и рожью и многим другим. Но хотя миновала пора хмельного глумления либералов над славным революционным прошлым, над романтикой классовой борьбы, над великолепно поставленными драмами нашего времени, политическими процессами троцкистов-бухаринцев, над поразительными по красе и изяществу исполнения операциями контрразведки, вырезавшей накануне Отечественной войны еврейско-польский генералитет, ветер возмездия овивал горячие лбы, теплели лица отсидевших по четверть века в лагерях и их родственников, сияли глаза реабилитированных, вновь включившихся в партработу при упоминании имени Никиты. За неслыханную для вождя коммунистов и тиранической сверхдержавы человечность ему прощались промахи внешней политики, анекдотические ляпсусы в области экономики, присвоение фашистам Насеру и Амеру звания героев Советского Союза, глупое вмешательство в дела такой верноподданной шлюхи, как Евтушенко, неуклонное подорожание и одновременно ухудшение качества водки, царские подарки, авиалайнеры вождям африканских племен. Все прощалось Никите за доказательство возможности управления государством и особенно обществом человеком пьяным и трезвым, глупым и мудрым, расчетливым и модствующим, бескультурным и развивающим науку, бессмысленно грубым и интуитивно душевным, в общем, не холодильником, набитым трупами друзей и врагов, а обыкновенным человеком. Тут, говорят, либеральные представители некоторых просвещенных компартий Запада высказали Никите недоумение. Как это вроде бы заявили они? Ни разу за всю историю существования вашего парламента никто из депутатов не проголосовал против. Очевидно, имелось ранее определенная тенденция подавления депутатской воли. Не может так быть по всем законам термодинамики, кибернетики и логики, чтобы орган вашей законодательной власти, подобно человеческому мозгу, принимал решения, определяющие основные параметры жизни государства и общества, без серьезного критического обсуждения, предполагающего естественную регуляцию всегда несовершенного механизма управления, возможную коррекцию мудацких проектов, отказ от заведомо неэффективных авантюр, защиту прав и интересов граждан и прочее, прочее. Как же так может быть? Рядовых членов наших компартий, да и нас самих, интересует принцип работы вашего мозгового треста. Чья воля направляет его деятельность? А если Верховные Советы только кажутся мозговыми трестами, а на самом деле за них думает кто-то другой, то зачем они тогда? Нахрена припудривать то место, где по мысли Маркса должна была быть диктатура рабочего класса? Почему вы прямо не скажете всему загнивающему капитализму, что вы отказались от парламентской болтовни и сосредоточили власть в руках 15 членов Политбюро, гарантирующих населению неизменную безошибочность своего мыслительного процесса, абсолютную правильность геополитических представлений, экономическую безаварийность, неуклонный рост доходов, защиту прав личности и так далее? Объясните нам, нахрена вам Верховный Совет? Итальянские, голландские, английские, испанские, французские, санмаринские рабочие хотели бы взять власть в свои руки, но их пугает перспектива заседать в парламентах своих стран с лицами, отрешенными от земных дел, отрешенными от возможности принять решения, сообразуясь со своим депутатским долгом по отношению к братьям по классу, по труду, по мысли, по искусству, приговоренными проголосовать полной прострации воли и сил только «за». Ведь черт знает сколько раз, вроде бы сказали озабоченные руководители, депутаты были уличены в коррупции, аморальном поведении, безмозглости, чудовищных злоупотреблениях, но мы что-то не читали в прессе о признании Верховным Советом ихних ошибок и о лишении негодяев депутатских мандатов. Не читали. Раз уж вы, Никита Сергеевич, шуганули кровавого вампира из мавзолея, то давайте боритесь последовательно с методами сталинского руководства страной. Давайте нам пример истинного народа власти. Мы задыхаемся без него. Мы краснеем. Мы не можем больше скрывать от членов наших партий ужасающую правду о реальности советской жизни. Мы не можем, просто не можем больше идеальную, казалось бы, модель человека, человека советского, противопоставлять предложенной реакционным Ватиканом модели человека божественного. Божественный человек, к сожалению, оказался не менее, чем человек советский, жизнестойким, нравственным, культурным, умеющим смеяться и любить, как невесту свою родину, сознающим высочайшую ответственность перед родом человеческим, окружающей средой и перед своим, якобы сотворившим все это дело, товарищем-творцом. Вот такие пироги, Никита Сергеевич. Трещим по швам. Ревизионизм, как водичка в трюмах тонущего корабля, прет из всех щелей. Крысы всякие сигают от нас к социалистам. Выручайте, дайте нам хотя бы парочку депутатов, голосующих против. Дайте! Неужели не найдется такой парочки у 200-миллионного народа? Тут Никита, говорят, шарахнул стакан чистейший, как слеза, Жанны д'Арк, правительственной водяры, крякнул, закусил нежинским огурчиком и задумался. Подумав, сказал, парочки такой депутатской у нас не найдется. Мы скрывать это не намерены. Мы, в отличие от вас, давно кучу наклали на мелкобуржуазные парламентские штучки. Не найдется у нас парочки. Парочка депутатов... Рабочие, например, колхозницы, голосующие против, высшим органы власти. Это же, товарищи, бунт. Бунт! Цепная реакция. Этак и все 200 наших миллионов захотят чего доброго сказать нет планам партии, планам народа. Ну вот одного какого-нибудь типа мы вам подкинем. Не сразу. Нахрап в таком деле, по-вашински говоря, неадеквантен, господа товарищи. Тут подготовка всесторонняя нужна. Как перед запуском спутника, а то как шибанет взрыв, и полетим мы в разные стороны, чао даже сказать не успеем. Подкинем, в общем, одного типчика. Пора, сам вижу, пора. Жополизов хоть отбавляй, а критика, влюбленного беззаветного в наши идеалы, нема. Нема! Поезжайте, успокойте западное общественное мнение, сделаем человека. Будет вам, мистер, против 64. Контра по-нашенски будет. Уехали успокоенные представители-руководители, а Никита отдает волевой приказ перетормошить личные дела всех депутатов, найти безупречное дело с русской национальностью, рабочим происхождением, образованием, войной, орденами, участием и так далее. Фамилия, чтобы была звучной и красивой, типа Каренин или Гепишев. На алкоголизм проверить, на слабость передка, на мат, на семейное и международное положение. Безусловно, подыщите ему дублера, а еще лучше дублершу. Только что без певки, без половых сношений, коллективной пьянки. Подготовьте кандидатуры. Я, говорит Никита, лично выберу лучшего и егоную дублершу. Ну, покопались референты в депутатских досье, пошевелили шариками, попотели, потряслись от страха и предложили, наконец, Никите пару десятков отборных депутатиков из всей апатично выбранной народом кодлы. Сел Никита за белый стол вместе с зятьком Аджубеем в крымском имении. Бутылочку столицы под грибки и баклажанчики приперли к стенке. Подумали. На фото депутатов поглядели. Остановились на Баранкове Федоре Кузьмиче, нижнетагильском металлурге. Здоровенном и красивом мужике с веселой, задубевшей от стального жара рожей. Дублерши его выбрали народную артистку СССР Яблочкину. Лет 90 стукнуло старушке. Старое дело, не пьет, не курит, не лесбиянствует. Полная потеря ощущения собственной личности от многолетнего пребывания на сцене в чужих шкурах. В общем, то, что доктор прописал. Ну, начали их готовить к торжественному голосованию на очередной сессии Верховного Совета СССР против одобрения и деятельности партии и правительства. Раздельно готовили, во избежание создания организованной оппозиции двух. 3 дня до сессии остается. Никита принял меры по усилению бдительности на всех постах, приказал объявить в программе телепередач о хоккейном матче СССР-ЧССР после репортажа из Георгиевского зала, чтобы, не дай бог, не высыпал народ на улице, наглядевшись на депутата, голосовавшего против, не дай бог. К окраинам крупных городов были подведены воинские части. Дивизии голубых беретов ночевали в самолетах, ожидая выброса на территориях союзных, особенно прибалтийских, республик в случае возникновения непредвиденных волнений среди держащего камень за пазухой населения. Академики не взяли на себя ответственность за прогнозирование возможных реакций народа на проявление одним из депутатов невиданного героического свободомыслия. Эксперты же КГБ не исключали восстания алкоголиков, спорадических вспышек сексуальной революции, глумления над революционными святынями, сжигания некоторой части портретов госдеятелей, еврейских погромов, требования Армении объявить войну Турции, разбрасывание в публичных местах стихотворений Пастернака, провозглашение независимости Украины и Грузии, бегство колхозников в единоличные хозяйства, физического уничтожения работников сферы бытового обслуживания, ограбления банков и спецмагазинов закрытого типа. В общем, если бы царское или временное правительство приняли хотя бы тысячную часть предупредительных мер по борьбе с оппозицией, принятых нашими советскими партийными и карательными органами перед неслыханным, первым в истории СССР голосованием против, то Октябрьской революции даже не запахло бы на просторах 1/6 части света. Спецкомиссии, между тем, разрабатывали предложения по депопуляризации личности Баранкова Федора Кузьмича после его триумфального противопоставления своей персоны планам партии, планам народа. Готовилась к печати автобиографии героя дня, где он прямо и откровенно признавался в наличии у него с некоторых пор оппозиционных настроений, в алкоголической наследственности, прослеживаемой до пятого колена, и в регулярной ловле различных вражеских голосов, успешно заглушаемых нашими славными дезинформаторами. На Нижнетагильском металлургическом комбинате уже репетировался митинг гневного протеста против антитоварищеского поведения Федора Кузьмича, получившего наказ избирателей добиться в Москве улучшения снабжения нижнетагильцев продуктами первой необходимости, а вместо этого закапризничавшего, завоябывавшегося и впавшего в беспартийные амбиции. Ну а газетных заголовков, транспарантов со словами «Баранкову наше гневное нет», «Никому не сокрушить монолитного единства партии народа» и прочей хреновины заготовлено было превеликое множество. После заседания планировался дружный уход всех депутатов из Георгиевского дворца. Федор Кузьмич должен был в полном одиночестве растерянно и тупо смотреть в глаз телекамеры, пока диктор не скажет: «Приглашаем вас, дорогие товарищи телезрители, посмотреть хоккейный матч между...» Тут Федор Кузьмич по замыслу режиссеров расплывался, постепенно превращаясь сначала в клюшку, а потом в шайбу и в лед. В общем, гражданин Гуров за день до открытия сессии, когда уже начали съезжаться в Москву депутаты, им выдали талоны в бесплатный ресторан, в закрытые промтоварные магазины и по одной андатровой шапке на душу, страна наша находилась на пороге новой жизни, а ее вожди в прединфарктном состоянии. Суслов харкал кровью и готовил самолет для бегства в Китай. Лубянку и Старую площадь лихорадило. Тут скончалась от физической невозможности продолжать жизнь на сцене дублерша Баранкова, актриса Яблочкина. Текст своей последней роли она унесла в могилу. Сам Баранков находился в это время в полнейшей изоляции от мира. Ему прокручивали кинорепортажи, заснятые нашими агентами на заседаниях разных парламентов, кнессетов, фалькетингов, конгрессов, стортингов, дансингов и прочих форумов буржуазной лжедемократии. Натаскивали, разумеется, как надо вести себя перед голосованием против. Недовольно дергать ножкой, пожимать плечами, саркастически лыбиться, иронически выкрикивать «Браво!», прерывать речи вождей правого крыла выражением «А уж это, батенька, не лезет ни в какие ворота!», а также говорить про себя различные грубости в адрес руководителей правящей партии, правительства и мысленно глумиться над их святынями и идеалами. Зачеты по всем этим делам Баранков сдал блестяще. Когда оставалось несколько часов до открытия исторической сессии, первого, единственного и величайшего оппозиционера могущественной сверхдержавы, депутата Верховного Совета СССР от Нижнетагильского избирательного округа привезли в автофургоне с надписью на борту «Пейте томатные соки» в кабинет всесильного Никиты. Стол его, говорят, был завален сводками о состоянии здоровья руководителей республик, высшего генералитета, обкомовских и райкомовских работников и прочих урок помельче. Состояние их здоровья было ужасным. Многие сутками не выходили из кабинетов, и самые мощные микрофоны улавливали беззвучный, казалось бы, вопрос, исходивший от всего существа, повергнутых в уныние чинов. А дальше-то что? Так чувствовали себя, вероятно, самые чуткие к изменению атмосферного давления, к тектоническим сдвигам кошки перед последним днем Помпеи. Поэтому в помпейских развалинах не было найдено до сих пор ни одного кошачьего или котеночкиного скелета. Естественно, предположить, что почуявшие беду кошки сделали все, что было в их силах для спасения себя и своих детей от ужасного, неумолимо приближающегося к стенам бедной Помпеи катаклизма. Только не надо со мной спорить, гражданин Гуров, не надо. Вы что, полный дебил и кретин? Вас действительно больше всего на свете интересует на самом деле, кошки были единственными из спавшихся Помпеи тварей или все это злая сатира? Больше вас ничего не интересует, бесчувственное животное? Ах, просто кошку свою вы боготворите, потому что она, в свою очередь, любит вас мистически и беззаветно? Вот как! Тут есть над чем подумать. Есть. Но продолжим. И не перебивайте меня, сука воедокая. А дальше что? А дальше что? А дальше что? Никита включал магнитофон Sony, и до него доносился этот унылый вопрос, тысячеустно произнесенный в разных концах нашей необъятной родины, остро и тоскливо чуявшими глухое шебуршение злых тектонических сил партийными придурками и воротилами вроде вас. Только одного против вы опасались, как маленького клинышка, вбитого в трещинку монолита и начавшего тем самым, пусть медленное, пусть неприметное иному оку, но все же неотвратимое разрушение вроде бы неразрушимой громадины, под тяжестью которой задыхаются и силы, и дух многих имперских народов. Наложили в штаны, завоняли, затрезвонили друг другу, завздыхали в душной истоме тревог и печали. А дальше что? А дальше что? Началась, кроме всего прочего, после утечки информации о готовящемся событии, серия самоубийств некоторых материально ответственных лиц с богатым воображением. Все они благоденствующие полвека в коррумпированной сверху донизу структуре государства живо представили свое серое и скорбное будущее после исторического голосования Баранкова против. Огромная страна стояла, пользуясь тут, извините, гражданин Гуров, выражением Швейка, на грани политического, экономического и морального крахов. А когда Громыко поэтично обрисовали трагические картины распада огромной Советской империи, неизбежно наступившего после акции Воронкова Федора Кузьмича, проголосовавшего против на глазах всего мира, изумленного и обнадеженного этим героическим, открывающим огромные перспективы шагом, то Громыко, говорят, подумывал о петле. Он сидел на Смоленской площади, молчал, а в кабинете Никиты то и дело звучал усиленный мощной аппаратурой, трансформирующей красноречивое молчание в звуковые колебания, Внутренний голос министра, и доныне таскающего по лестницам и континентам свой портфель, несмотря на фантастические провалы внешней политики. А что же дальше? Вот тут-то и втолкнули в кабинет Никиты Баранкова, Федора Кузьмича, шепнув ему предварительно, чтобы отвечал на все вопросы правдиво, весело и непринужденно, и ни в коем случае, чтобы не вздумал посылать Никиту Сергеевича в жопу. Он Баранкову не директор металлургического комбината. Он стойкий марксист-ленинец, а также победоносец над драконами Иосифом Виссарионовичем и Лаврентием Павловичем. «Ладно, постараемся», — будто бы шепнул в ответ инструктору ЦК Федор Кузьмич. «Вот ты каков», — сказал Никита. «Здорово, гусь лапчатый. Мы тут уже указ подготовили о награждении тебя за мужество, проявленное при исполнении депутатских обязанностей орденом Кутузова первой степени. Ленинскую премию тоже получишь за вклад в теорию. Какую именно, пока неизвестно. Академик Федосеев думает. Ну так что же дальше, Федор?» «Дальше хули. Будем голосовать, Никита Сергеевич. Против. Согласно приказу и личной ответственности. У самого ведь тоже многое наболело. Ну а против чего же собираешься поднять ты свой мандат, врученный тебе не Эйзенхауэром, а народом? Против чего?» «Ну как против чего?» Честно и открыто, по-детски при этом улыбаясь, ответил Федор Кузьмич Баранков и пояснил: «Я тут прикинул своим рабочим умишкой, что хули уж разбрасываться по мелочам, по пунктам всяким, статьям и параграфам. Если уж рубать первый раз против, то рубать надо против всего. Хули мучиться, Никита Сергеевич? Что я сюда, ебаться, что ли, приехал за 1000 километров? Неужели же, если мы на партсобраниях возражаем начальству, против говорим, то на сессии Верховного Совета перебздим пердячим паром и рассыплемся в мандраже, как говняки в своих ебаных парламентах? Правильно я дотумкался? Давно собирался, да все стращали нас, когда шапки выдавали пыжиковые. Не забывать, что все мы за». «Вот как обстоят, оказывается, дела в голове передового рабочего класса, гегемона нашего, и проверенного, и испытанного», — говорит Никита. «Ну что ж, Федя, давай сядем и прикинем, против чего же ты все-таки собираешься голосовать? Ведь на тебя и так уже весь мир, благодаря журналистской заразе, смотрит. Против чего? Неужели против нашего сегодняшнего, вчерашнего и завтрашнего, против всего? Ты сознаешь свою историческую ответственность?» «Сознаю. От всей груди сознаю. Я уже и с бабой, и с детьми попрощался. Тут я как Гагарин в космос запущаюсь и готов на все сток к любой, как говорится, беде. До конца пойду, выстою, Никита Сергеевич. Вам тяжельше было. И то обошлось, а мы как-нибудь перекантуемся». «Хорошо, — говорит Никита. — Будешь ли ты, Федя, голосовать за утверждение госбюджета на текущий год?» «Нахуя? Конечно, не буду. Нахер он мне сдался?» — простодушно признался Поранков. «Поясни, Федя, почему, если ты разбираешься в международном положении и яичном порошке?» — потребовал Никита. «Много расходов на вооружение, мало на автомобилестроение. Мы хотим жить почище фордовских наймитов и катать на рыбалку на машинах. Затем ковров маловато выпускаем, телевизоров, обувь — говно, пальто человеческого нигде не купишь. И я, хоть и металлург, но поднимать желаю не тяжелую, а легкую промышленность. От тяжелого народа уже по 2 грыжи нарыло имеется. Продолжать?» «Валяй, валяй, угрюмо, но с большим интересом», — сказал Никита. «Еще я желаю перевести часть капиталовложений из атома в сельское хозяйство. Скоро жрать нечего будет. Дальше. Дальше прошу указать в бюджете точную цифру средств, которыми мы подкармливаем иностранные компартии. А они, как волки, только и смотрят, чтобы в джунгли побыстрее убежать, бляди и гиены». «Это ты правильно, Федор, рассуждаешь. Но мы так прочно увязли в трясине народно-освободительных движений, что сам не знаю, как быть. Я бы и рад из говна вылезти. Суслов мешает. Любит он это дело, дурак». Хлобыснул тут Баранков водки стакан из хрустального графина и совсем осмелел. «Ну, обязательно хочу, чтобы в бюджете указали выплачивать народу денежки за облигации. Мы же от души давали в долг партии и правительству. От детишков, можно сказать, каждую получку кусок отрывали. А вы раз и накрылись жареной мандой все наши займы. Нехорошо. Так только в тюрьме урки с мужиками поступали. Я против. Может, ты, Федор, также против Асуанской плотины, которую мы по-братски строим в Египте? — спросил Никита. — Против. Все равно они скурвятся. А денежки миллиарды наши плакали. Я против. Я думаю, что Индонезия тоже скоро скурвится, как скурвился Китай. Выходит, мы на своей шее обстраивали его? Ведь мы за те же деньги могли школу настроить, новую модель ботинок изобрести, стадо увеличить, лишних ракет 10 в космос захерачить. Откуда такая глупая недальновидность? Спасибо, что вы быстро очухались. А по моему мнению, надо крупные капиталовложения делать не в друзей так называемых Советского Союза, а в торговлю с врагами. Они завсегда могут оказаться друзьями, а вот дружки только и ждут, чтобы обхавать нас, ободрать почище и в удобный политический момент уши приделать. Да кто вам между нами девочками дороже, Никита Сергеевич? Собственный народ или Насер, Лумумба и прочие Ким Ир Сены? Короче говоря, на сессии ты не собираешься одобрять нашу классовую внешнюю политику, имеющую в виду во главе с Громыко освободить всех из-под власти капитала и империализма, а заодно захватить у миллионеров их нефтяные месторождения, концерны и тресты? Да, я голосну против. Ни за что не одобрю внешнюю политику. Нехера нам делать в Африке и в Азии. Дома дел хватает. Нечего самим становиться империалистами. Мы, нижнетагильцы, против. Тут нам все ясно, в отличие от Громыки. Против. Да и зачем освобождать от капитала американца, шведа, австралийца, канадца, финна и других рабочих разных наций, включая японца, если они загребают в 5-10 раз больше меня, чтобы снизить уровень жизни? Где тут логика-то? Не понимаю. Я против, потому что я болею за брата по классу, за пролетария, и зла ему не желаю, но каждую получку завидую. Тут ничего мы с вами поделать не можем. Давайте закусим, Никита Сергеевич. Хороша у вас водочка. Родник. Выпили оба государственных деятеля, закусили, и Баранков живо продолжал. Отобрать у Морганов, Дюпонов концертные недра не мешало бы, конечно, но тут есть опасность. Вдруг Рокфеллеру не по душе это дело придется. А вдруг он встревожится, скажет, ну уж хуешки вам, взбрыкнет копытом. А это уже война. Может, и не мировая поначалу, но во всяком случае Третья Отечественная. Я против войны и никаких не признаю наших кровных интересов в чужих колониях, странах и концернах. Будьте здоровы, Никита Сергеевич. Отлично, отлично, сказал Никита. Стараемся, как можем, хули говорить, заскромничал Федор Кузьмич. Так, выходит, ты голосуешь против бюджета и стратегических целей нашей внешней политики. Так, а с огромными инвестициями в ядерно-ракетный комплекс согласен? Против. Против и еще раз против. Почему? Даже не знаю. Если все за, значит, я против. Главное, хули спешить с этим космосом? Куда он денется? Темпы его освоения мне не нравятся, ибо прорек на Земле много. Врачи участковые, пидорасы, иногда аппендицит от гриппа отличить не могут. Учат их мандавошек мало, и времени для лечения дают в обрез. У меня Миронов из бригады Дуба врезал. Думали, ангина у него с поносом, а зевнули перитонит. Улучшать надо подготовку врачей. Мы же не хрюшки со свинофермы, а вы говорите космос. А как насчет кукурузы? Осторожно поинтересовался Никита. Я против. Мой зятек говорит, что проклинают ее кое-где крестьяне. Анекдот во многом это ваша царица кукуруза. Следовательно, раз тебе кукуруза не нравится, то ты, Федор, против постановлений партии о дальнейшем развитии кино, театра, художников, музыки и литературы. Конечно, а как же? И кино, и романы только ухудшаются от этих постановлений. Страху они прибавляют деятелям искусств. А уж какое от страха искусство мы по телевидению видим, и в журнале «Огонек» читаем, и в тухлых книжках, и в фильмах задристанных, и в прочих шедеврах, как говорится, соцреализма. Я против. Меня остоебенило видеть на заводе и на улицах одно, а читать другое. Что, я сумасшедший, что ли? Это только у безумцев и трусливых писак отличаются представления о советской жизни, так сказать, от самой реальности, и наоборот. Мы не идиоты. Мы видим все это, понимаем. А если читаем, смотрим и слышим всякое говно, то ведь ничего другого делать-то не остается. разве что пить, а мы пьем другой раз. Ей-богу, веселее это дело, чем в киношке скрежетать зубами от смертной тащищи. Я против. Талант, полагаю, не чугун. Его по одинаковым формам нехуй разливать. Пусть себе течет, как знает по земле, пока не затвердеет. Я вот в цеху любуюсь на сливки металла, застывшие, на лужицы разнообразные, а чушек отлитых видеть не могу. 90% ваших писак, художников и режиссеров чушки. Дошло? Дошло, Федя. Дошло. И еще как дошло. Чуть не до желудка достало. Тут Никита выключил усилители, чтобы не мешал ему общий хор, вопрошавший: «Ну а что же дальше?» В который вплелись дисканты польских, чешских, румынских, венгерских и других младших братьев, побеждающих нашими танками биологическую несовместимость своих народов с тем, что принято называть социализмом. «Дошло, Федя. Ты и насчет Пастернака не согласен?» «Да. И тут я против. Вы бы дали нам сначала хоть почитать эту Живаго, а потом уже обливали его помоями. Мы бы хоть знали, за дело или снова по вашей же глупости. А целина? Целина — дело неплохое, но вы бы посчитали, во сколько пуд хлеба обходится на целине, если технику туда и обратно вывозите с другого конца Союза, если половина зерна гниет нахер, горит и теряется из-за распиздяйства, плохих хранилищ и неродственного отношения городских молодых людей, в приказном порядке, понимаете, ставших хлеборобами, к земле, к колоску, к зернышку. Трубить надо меньше, будто до нас человечество целины не осваивало. Весь земной шар распахали, небось, а звону об успехах не слыхать, хотя фермер в одиночку за 20 наших остолопов работу производит. Вы сами это говорили. Тут я воздерживаюсь. А Сталин тебе как? Выпей, выпей еще, не пужайся. Насчет Сталина я тоже воздерживаюсь. Но и против идти не могу. Вы же только начали очищать Кремль от культа. Работы меньше половины сделали, и вообще она, говорят, свертывается. А о полработе хули говорить. Это вроде как всунуть, тут же вытащить и впустую ждать 9 месяцев. Кончить надо, одним словом, работу. Куба, коротко, начиная багроветь, спросил Никита. Против. Дорого больно платить Фиделю 8 миллионов в день, если не больше, и опасно. Америка ведь не олень сахатый. Она чует, что к ней подбираются. А сам Фидель нам, нижнетагильцам, не по душе. Орет с трибуны, как наш секретарь парткома, и фиглярничает по-профурсетски. Я за Кубу, но против заморских авантюр. 8 миллионов новыми. Просто охуеть можно. Для этого, что ли, цен на мясо повышали? Я против. Кроме того, вся страна охвачена из-за оптимизма очковтирательством. А денежная реформа? Объебаловка чистая, сами знаете. А не знаете, загляните на рыночек. До реформы пучок петрушки сколько стоил? 10 копеек. Чем 10 копеек стали? 1 копейкой. Сколько нынче стоит петрушка? 20 копеек. Во сколько раз цены выросли? Позвоните министру финансов, он ответит, у него башка большая. Я против. Тут входит секретарь Никиты. Так, мол, и так, говорит Никита Сергеевич, Юлий Левитан готов. Трижды гоголем-моголем глотку ему прочистили. Рвется в эфир. Еле держим. Депутаты уже в фойе. В киосках дефицит покупают, в буфетах лимонад пьют, а представители раб-класса пивком балуются, дефицитную в облачку посасывают. Ждем исторического голосования. «Выйди прочь», — говорит ему Никита. «Левитану приказать забыть текст информационного сообщения. Велеть прочитать по всем радиостанциям стишок этой обезьяны Рождественко. Партия сила класса, партия мозг класса, партия слава класса, партия не баба, она мне никогда не изменит, друг к другу прижатая туго. Но чтоб громче читал, чтобы весь мир его слышал, а все либеральные компартии чтоб трепетали от нашей титанической несгибаемости. Тебя же, Федор, я спрашиваю, как же ты мог говорить против? Как? Не укладывается это в голове моей, повидавшие не такие виды. Ужас, ужас! Так ведь вы сами и инструктаж, как говорится, забухтел Федор, теряя логику существования. Что я? Что сами? Что инструктаж, едь твою контру в доменную печь? Ну, учили тебя, ну, инструктировали, приказать даже могли голоснуть против. Мало ли чему нас херовому вообще в жизни учат. Меня же учил Сталин быть кровопийцей до конца. Но я ведь не стал им, а реабилитировал. Я Ивана Денисовича напечатал. Я Пастернака не поставил к стенке. Я через себя, можно сказать, перешагнул. Через бздилогонов сталинских, через КГБ, МВД, Суслова и Барури, Мао, Молотова, гнусную кровавую рожу Кагановича, этого Каина нашего времени, убившего брата Авеля Моисеевича. Я же перешагнул через железный занавес, а ты... Как ты мог? Готовили меня к историческому, как говорится, шагу. Учили. Зачеты опять же. Я и слился с тем, что говорю. Мне это против. Родным как бы стало, вроде вас, партии и правительства. Говоря все это, Федор начал хмуро трезветь и злиться. Я тебя не про то. Я знаю, что тебя учили. Я лично проект сей породил. Я тебя спрашиваю, сукин ты сын, как ты сам мог пойти органически, так сказать, против? Сам! Вот что в башке моей не укладывается. Как ты сам мог? А если бы, скажем, ВЦСПС приказал тебе предать родного отца и уморить голодом матушку, ты бы что, стал злодействовать, да? Ты и в Венгрию не вел бы войска? Ни за что не вел бы. Нахер она мне нужна? Насильно мил не будешь, сказал Федор. А что дальше? Что дальше? Дальше что? Застучал Никита кулаками и затопал ногами. Сначала я проголосую. А там видно будет, беззаботно, сказал Федор. Нет, Федор, будто бы, сказал Никита. Белогвардейская, кулацкая, жидовская, модернистская морда. Голосовать ты не пойдешь. Ты воздержишься. Мы так и сообщим в закрытом порядке товарищам. Воздержался. Нельзя сразу против. Либерализация — процесс бесконечный долгий, как и путь к абсолютной истине. Спешить некуда. Сиди здесь. Вот ключ от бара. Пей, что хочешь, и музыку слушай. Потом домой поедешь. Мы защитим свои устои. Никак, никак, хоть убей, не могу я понять, как ты органически согласился быть против. Молчи, сукин сын, и скажи спасибо, что не ликвидируем мы тебя на месте, как Берию. Федя в кабинете, говорят, допивать остался, а Никите так и не простили ближайшие сотрудники того, что потряслись они и в штаны наложили. Чем все это кончилось, вам, гражданин Гуров, хорошо известно. Я устал, безумно устал. Я отдыхать буду. В тенечке полежу на пляже, помидоры пропалю, ботву подрежу, яблоньки подопру. Вы читали «Графа Монте-Кристо»? Тогда почитайте. Специально для вас доставлена любимая моя книжечка из библиотеки Дома творчества писателей. Смешно мне стало, когда я давеча порылся там в книжках классиков и вообще достойных авторов, а потом зашел в столовую и окинул печальным взглядом трутней, слепней, клопов, летучих крыс, ящериц, черепах, раков, шакалов, гиен, кошечек, оскопленных петушков, хамелеонов, ценимых начальством за прочно удерживаемый кожей красный цвет. Посмотрел я на пауков, свиней, буревестников, прогнозирующих вечный штиль, на соболей, хаоших себе подобных особей, на волов, пашущих и боронящих на тучных надснивах, на лисиц, на кротов, на ручных соколов в наглазных повязках, на грифов, гордо как орлы, на скалах сидящих на обглоданных до костей останках классиков. Посмотрел я на горных орлов, клюющих с ладони тюремщиков и палачей, на низколобых горилл, научившихся выдумывать в неволе тексты пошлейших песен, на попугаев, говорящих за орешки и семечки: «Солженицын — мудак, Сахаров — враг». Посмотрел я на грустных, безголосых соловьев-соловушек, на потерявших нюх и наследственные качества красивых псов всех пород, страдающих от скучной службы и общей шелудивости, на бывших иноходцев, впряженных в тарантасы и трусящих мелкой трусцой по колдоебистым российским большакам, на ослов, осликов, на непьющих месяцами верблюдов, на барашков, готовых стать шашлыками на кухне дьявола. Посмотрел, и отчетливо стало мне ясно, что дома творчества писателей — это всего-навсего лагерные бараки привилегированного типа, что питание, шмутки и работенка их обитателей получше, почище и полегче, чем у трудящихся на общих работах. Расконвоированные есть даже в этом бараке, выездные, погуляют на свободе в Англии, например, и возвращаются, На свободе хорошо, а в лагере привычней. Хотя и не лучше. На нарах ведь все-таки родились и выросли. Понимаю, гражданин Гуров. Есть среди обитателей этих творческих бараков так называемые порядочные писатели, драматурги и поэты. Не буду спорить насчет упомянутых нескольких фигур. Не надо делать из меня идиота. Я просто хотел сказать, что когда я окинул печальным взглядом обедающих в лагерной столовке, а столовок лагерных я повидал немало, меня вдруг пронзила непонятно почему страстная жажда свободы, хотя я ни разу в жизни не пробовал на вкус этой штуки, не пробовал и был уверен вполне, раз уж такая у меня судьба, можно смириться с ее отсутствием, как мирюсь я с отсутствием кокосовых орехов и невозможностью отхарить в стоге сена крепкую кисловатую, словно яблочко, девку. Спасибо вам за поправку, да мне и не хочется. Но что же это за орган есть в существе человеческом, в таком замызганном, черт знает чем человеке, как я, если вдруг просыпается во мне жажда свободы, хотя образ ее неведом, плоть не надкушена и цвет темен бездонно. Может быть, я так остро почувствовал жажду свободы от серого рабского вида общей неволи писателей и невыразимо унизительного процесса общего казенного питания? Не знаю, не знаю, думаю, и не пойму. Возможно, мы, как звери, рожденные в зверинцах, не осознаем значения стальных прутьев, преграды между нами и волей. Но вдруг всем естеством своего существа ощущаем ненормальность отделения нас от чистого бытия чем-то жутким, переставшим быть ощутимым, но именно поэтому ужасающим и еще больше сводящим с ума в мгновение поразившие душу и воображение жаждой свободы. У меня сейчас мой голос был. Говорите быстро. Вы опять ничего не заметили? Странно. Мысль о свободе мне понятна, но, кажется, я говорил голосом того... Ну, не помню кого. Он был не повинен в дьявольщине, это точно. Получил минимум. Ни лица, ни фамилии не вспомнить. Ладно. Читайте графа Монте-Кристо. Доброе утро! Как книжечка? Вы не можете себя насиловать и читать то, что вам не нравится? Так. Вы уважаете другую литературу? Про путешествия и зверей. Ясно. Мы, палачи, иногда умеем ставить диагноз. Вы, гражданин Гуров, бежите нравственных проблем, изложенных в бессмертной, захватывающей форме. В мать гадаю, а как у вас с детективами? Вы слышите? Что у вас с убийствами? Я имею в виду насилие, совершенное вами лично с помощью ядов, холодного или огнестрельного оружия и удушения. За кого я вас принимаю? Это трудный вопрос. Ну, так все-таки. Как с убийствами у вас в отчетный период, в момент, когда народ обсуждает свою новую конституцию, а если говорить точнее, распорядок внутрилагерной жизни? Ах, ваши руки никогда не были замараны чужой кровью. Вы не стреляли, не травили, не душили. Согласен. Опять же, только потому, что не имею доказательств, опровергающих ваше утверждение. Не стреляли, не душили, не травили. А почему, позвольте полюбопытствовать, ни словечком не обмолвились о холодном оружии? Да, не стреляли, не душили, не травили, но, возможно, размазывали или вгоняли под ребра? Ничего подобного с вами не случалось. А вот тут-то я так легко не соглашусь, как раньше. Не соглашусь. А чего скончалась в 1939 году ваша приемная матушка коллектива Львовна? Рождение 1894 года, в момент смерти было ей 45 лет, от кровоизлияния в мозг. У вас сохранилось свидетельство о смерти. Допустим, что оно не туфтовое, вроде вашего белого билета, купленного у доктора Уклонского за 50 штук и пару американских патефонов. Допустим. Вспомните собрание, где вы прочитали заявление об отречении от отца, прочитали донос, и кодла грязная аплодировала вам, а большевичка коллектива Львовна-Скотникова, взяв в этот патетический момент шефство над вами, 20-летней сволочью, как над сиротой, объявила себя вашей партийной мамой. Ей стукнуло тогда 43 года. Баба она была боевая, по рассказам живых еще ваших сверстников, и красивая. Брила усы, ибо если их не брить, отросли бы, как у Буденного. Соратница Плеханова, затем Троцкого, затем Ленина. Сталин близко к себе ее не подпускал, но услугами пользовался. Продала на смерть и в ссылку коллектива Львовна несметное количество дружков по партии. Имя идиотское дал ей Папенька, большой поклонник Чернышевского. Вспомнили собрание? Отвела вас после него коллектива Клавочка, как вы стали ее звать впоследствии, за ручку сынульки своего к себе домой. Отвела, накормила, напоила, спать в кроватку уложила, уложила баю-бай и сказала «обнимай». Так оно было дело в общих чертах? Не совсем так. Может быть, вы не жили с коллективой Клавочкой, половой революционной бандиткой? Жили. Ничего, я, сами понимаете, гражданин Гуров, в сексе не смыслю, но представляю, как должно быть жарко и сладко было 43-летней коллективе, пылающей словно вечный огонь неизвестного солдата, уложить вас, здорового, высокого, румяного, кобеля, кроватку и навалиться, исколов щетиной ваши губы, и драть вас всю ночь, как красную девицу. И ваше омерзение, представляю я, то возникавшее в паузах, то пропадавшее в вулканической ебле, на которую, по словам живого еще ее любовника, я разыскал его, гораздо была коллектива Львовна. Вот тебе и партийная мамулька. Рассказывала она вам в постельке о романтике конспирации, о допросах в жандармерии, об эмиграции, о славном октябре, о службе в крымской ЧК, где она самолично прижигала цигарками половые органы белогвардейцев, мальчиков и стариканов, и о легендарном раскулачивании. Не помните постельных разговоров? Хорошо. Так отчего же тогда скончалась в 1939 году, 7 ноября, коллектива «Клавочка»? От кровоизлияния в мозг шел бы я к ебени матери. Хорошо. Оставим на время этот разговор.